Жизнь, любовь, утешение. Пожалуйста, напиши фразу, которую можно время от времени перечитывать в трудные моменты, чтобы получить утешение. Ты хорошо справляешься, и в будущем у тебя все будет хорошо. В мире, в котором ты родилась, чем бы ты ни занималась и что бы ни чувствовала, ты станешь лучше благодаря испытаниям, поэтому все непременно будет хорошо. Иногда ты можешь колебаться, потому что уже потеряла надежду на успех, но все равно вкладывай всю душу в свое дело и учись чему-то, постепенно совершенствуясь. Так, в конце концов, ты обретешь счастье. Поэтому с благодарностью в душе продвигайся вперед. Ведь у тебя нет ни единой причины не быть благодарной этому моменту. Не упускай счастье, которым переполнен и изобилует окружающий мир из-за одной единственной неудачи на твоем пути. Не отказывайся от своей ценности, отступив перед первым маленьким провалом, всегда помня о своей значимости, оберегай ее в своем сердце. Доверься себе. Нет ничего сильнее веры. Даже во времена непосильных испытаний, когда ноги трясутся и подкашиваются, не забывай, что все трудности даны тебе как подарок от жизни для будущего роста. Вселенная верит, что ты сможешь преодолеть это испытание, подняться и стать лучше, желая тебе обрести счастье, поэтому никогда не допусти трудностей, с которыми ты бы не справилась. Поэтому с благодарностью, с радостной душой прими этот подарок жизни под названием страдание. Поблагодари за этот дар, подобный драгоценному камню, и иди вперед. Поставь перед собой в качестве цели не успех, а развитие. Тот, кто стремится к росту, не привязан к успеху, но сам его находит и поднимается на вершину. Человек, сделавший своей целью развитие, во всех жизненных ситуациях, в которых оказывается, находит скрытые значения и всегда остается уверенным, зная, что благодаря испытаниям станет лучше. Потому что в жизни нельзя избежать неудач, нужно непременно пойти по дороге развития. Благодаря теплу и внутренней свободе, которые живут в нас, мы можем дарить утешение другим людям и, получая через эту душевную теплоту еще больше любви и уважения, наслаждаться всей полнотой человеческих отношений. Поэтому даже если больно, все в порядке. Я верю, что через эти страдания ты вырастешь и засияешь еще более прекрасным и волшебным светом. Иди по жизни с радостью в душе. Ты отлично справлялась с прошлым, и я уверен, в будущем все сложится прекрасно. Ты молодец, у тебя все получится. Что для тебя свобода? Я думаю, что подлинная свобода заключается во внутренней завершенности. Если я абсолютно счастлив сам с собой, то что бы ни происходило в жизни или в отношениях с другими людьми, я остаюсь непоколебим. Смысл в том, чтобы избавиться от стандартов и оценок, навязанных окружающими, и научиться следовать собственным ценностям. Встречая жизнь с душевной завершенностью, рождающейся от прочной самооценки, которую ничто из внешнего мира не сможет пошатнуть. Если я обладаю такой внутренней твердостью, то разве я не свободен настолько, что на меня никак не могут повлиять внешние обстоятельства, какими бы они ни были? Иными словами, я не думаю, что свобода — это что-то внешнее, проистекающее из материального мира, как, например, свобода владения сколь угодно большим количеством вещей. Это внутренняя завершенность, позволяющая человеку быть безусловно счастливым, в какой бы ситуации он ни оказался. Ведь он знает, что счастлив не от обладания или какого-то действия, а от бытия собой, и умеет быть счастливым, несмотря ни на что. Если быть настолько счастливым и знать, как сохранить на своем лице улыбку, какое бы испытание ни ожидало, я буду настоящим собой и действительно свободен. Мой парень однажды спросил меня: «А ты правда себя любишь?» Но я не смогла ответить. Я брала от жизни все, ни о чем не сожалея, ни в чем не сомневаясь, поэтому горжусь собой. Но мне кажется, я все же не люблю себя. Когда же я смогу наконец-то полюбить себя? Все в порядке. Если ты задалась этим вопросом, стоит заглянуть внутрь себя. Так что все хорошо. Не переживай. Постарайся с этого момента делать все возможное, чтобы любить себя немного больше. Прежде всего, вместо зависимости от других, постарайся обрести внутреннюю завершенность. Только так ты сможешь искренне полюбить и себя, и других, благодаря чему получишь еще больше любви от окружающих. Постарайся беречь саму себя. Заботливо выслушай, что хочет рассказать твоя душа. С нежностью посмотри на себя при пробуждении и в течение дня напоминай себе о том, что ты любишь себя, куда бы ни пошла. Постарайся с нежностью смотреть на себя, когда ешь, чистишь зубы, идешь по дороге, учишься, и не переставай повторять. «Я очаровательна, я бесценна, я достойна благодарности. Я люблю себя и благодарна за все. Я люблю и благодарю себя». Когда ты научишься смотреть на себя с нежностью, ты сможешь через этот пронизывающий трепет и фантастические ощущения, рождающиеся в сердце, полюбить себя еще больше. Потому что ни одно чувство, ни одна эмоция не смогут сравниться с тем трепетом, который вселяет в нас восторг любви. Сложен лишь первый шаг. Но если ты сумела его сделать, ты сделаешь все возможное ради собственного счастья. Познав самое волнующее и возвышенное чувство на свете, все другие потеряют свою притягательность. Выдели себе побольше времени на сближение с собой. И если ты чувствуешь одиночество и опустошенность, оставаясь наедине с собой, то посиди в кафе с книгой, посмотри фильм, выйди на улицу, понаблюдай за людьми и съешь что-нибудь вкусное, чтобы взрастить в себе самооценку, которая поможет наполнить пустующий внутренний мир любовью и заботой. Так, когда ты обретешь внутреннюю целостность, ты обнаружишь, что и в других отношениях, в дружбе, в любви, начнешь получать еще больше любви. В этом мире нет ничего более привлекательного, чем здоровая самооценка, когда ты любишь и бережешь себя. Даже без лишних прикрас люди начнут тянуться к тебе, потому что сами пропитаются этим изяществом. Поэтому, если хочешь сделать подлинную себя еще прекраснее, полюби себя и начни заботиться о себе. Я от всей души желаю тебе обрести внутреннюю целостность и восстановить пониженную обществом самооценку, и надеюсь, ты будешь счастлива. Я в этом году сдаю экзамены, и мне очень тяжело. Я хочу все бросить и сбежать. Пожалуйста, скажи, что все будет хорошо. Все в порядке. Я говорю это не просто так и не потому, что ты об этом попросила. Все правда, будет хорошо. Когда через некоторое время ты оглянешься в прошлое, то поймешь, что этот опыт был необходим, и именно благодаря ему ты стала сиять еще ярче. Поэтому все обязательно будет хорошо. Не погружайся с головой в свои переживания. Отнесись с нежностью и интересом к задаче, которую поставила перед тобой жизнь, и сделай все возможное. Не сдавайся и не отступай под напором тревог. На самом деле неважно, добьешься ты успеха или нет. Важно, сдашься ты или нет, будешь ли биться до последнего или нет. Первостепенное значение имеют страсть и отношения, с которыми ты идешь по жизни. Значимы не полученные результаты, а процесс встречи с настоящим и то положение, в котором ты встречаешь этот миг сейчас. Важно иметь искреннее отношение к жизни, потому что именно оно делает нас прекраснее и счастливее. Так что будь стойкой, и у тебя все получится, ведь ты — это ты. Жизнь никогда не поставит тебя в такую ситуацию, из которой невозможно выбраться. Она уготовит испытание по силам и будет наблюдать, достойна ли ты счастья. Так неужели ты не заслуживаешь его, ты, которая уже сейчас так драгоценна и прекрасна? И в этот момент ты можешь насладиться счастьем. Поэтому не переживай за результаты. Жизнь оценивает не по результатам, а по искренности во всем, что ты делала. Сделай свою целью развитие, не гонись за результатами. Если сегодня ты слишком устала, отдохни. Вместо мысли о побеге и уклонении от процесса, подумай об отдыхе, предоставь его себе и расслабься. Прислушайся к внутреннему голосу. Когда тебе чересчур трудно, все, что требуется, — это объятие и утешение. Тебе необходимо научиться думать о том, как дойти до конца и спокойнее относиться к настоящему моменту. В дороге нужно время от времени посидеть в тени, отдохнуть, приободрить и поддержать себя, когда слишком тяжело, а набравшись сил, можно продолжить путь. Важно то, что ты не сдалась и продолжила идти вперед. Каждый опыт, полученный на этом пути, делает тебя еще прекраснее. Ведь благодаря пройденным испытаниям ты становишься единым целым под названием «Я». Если сейчас ты довольна своей жизнью, понимаешь, к чему стремишься и благодарна себе, то, я надеюсь, ты знаешь, что уже добилась успеха и стала прекраснейшим и самым счастливым человеком в мире. Весь твой путь предназначен для осознания этого. Так зачем куда-то спешить? Нужно лишь усвоить урок и стать лучше. Если сегодня ты станешь немного лучше, немного счастливее, чем вчера, то ты уже достигла цели существования и исполнила свое предназначение. Это время просто необходимо, ведь благодаря ему ты еще больше вырастешь, и я верю. Однажды ты станешь еще прекраснее и счастливее. Поэтому я скажу, все в порядке, ты совсем обязательно справишься. Я всей душой поддерживаю тебя. У меня очень низкая самооценка. Она настолько низкая, что даже стыдно признать. То, что я из-за нее мучаюсь, это нормально, но ведь она еще доставляет неудобства и всем вокруг. Я все время сравниваю себя с другими и обвиняю окружающих в том, что я хуже них, постоянно критикуя и ругая за спиной. Но ведь если подумать, то виновата в этом только я. И парню я предложила расстаться, потому что не верила, что ему может нравиться такая, как я. Я так нервничала. Хотела жить, не думая об этом, но не вышло. Что же мне делать? Тебе все это время было так больно и обидно. Держись. Давай сначала разберемся с критикой в адрес других людей. То, что мы замечаем и подвергаем критике в других, является проекцией находящегося внутри нас. Ведь если у нас нет какой-то черты, то мы не можем увидеть ее и в других. Обычные люди, глядя на звезды, видят только красивые и сверкающие небесные тела, но астрономы видят систему галактики и однородность Вселенной. Иными словами, мы не можем найти в другом предмете то, чего не знаем. Поэтому каждый раз, когда тебе захочется кого-то покритиковать, воспользуйся этим шансом, чтобы разобраться в своих внутренних проблемах. Загляни внутрь себя и расти каждый раз, когда хочется раскритиковать кого-то. Так ты найдешь изъяны в собственной душе. Ведь каждый раз, когда возникает негативная мысль о ком-то, это шанс изучить свою душу и очистить ее. Выбери не критику, но благородную ценность прощения и иди вперед. Потому что, прощая других, мы сами получаем прощение. Я имею в виду, что если те отрицательные черты, которые мы замечаем в других людях, являются и нашими недостатками, то, прощая их другим, мы прощаем их и себе. Продолжая таким образом процесс очищения, в какой-то момент у тебя не окажется причин искать повода для критики, потому что ты уже обратила свое внимание и простила себя за собственные изъяны. Когда ты выявила все свои недостатки и внутренне очистилась, ты не сможешь обнаружить в других того, чего больше нет у тебя. Поэтому большую выгоду от прощения получает не тот, кого прощают, а тот, кто прощает. Таким образом, человек становится счастливее, а мир — прекраснее. Поэтому прежде всего нужно простить и полюбить саму себя. Как только ты начнешь прощать себя за недостатки, твоя самооценка будет укрепляться и расти. Получив признание в любви в период, когда твоя самооценка слишком низкая, ты засомневаешься, почему кто-то полюбил такого человека. Но когда у тебя здоровая самооценка, ты без колебания поверишь в искренность признания, потому что знаешь, ты достойна любви. Ты сможешь принять чужие чувства и разделить с ним ту любовь, которой переполнено сердце. Человек с низкой самооценкой, даже если примет любовь другого, не сможет на нее ответить тем же, потому что погряз в эгоизме и самолюбии. Высокая самооценка и самолюбие или самовлюбленность отличаются. Потому что люди с высокой самооценкой знают и как получить любовь, и как ее дарить. Они не воспринимают чувства другого человека к ним как должное и не пользуются ими в своих интересах. Когда у тебя постепенно повышается самооценка, ты начинаешь еще больше уважать и любить себя, поэтому перестаешь тратить энергию и время на то, чтобы искать недостатки в других людях. У тебя становится больше важных дел, которыми можно заняться, и появляется так много прекрасных видов, которыми ты любуешься. Поэтому сначала прости и полюби себя. Таким образом ты простишь и полюбишь ту себя, которую знаешь в чужих душах. И перестань сравнивать себя с другими, ведь единственное, с кем стоит себя сравнивать, — ты сама. Сравнивай себя вчерашнюю с собой сегодняшней. Если вчера ты кого-то критиковала, постарайся сегодня немного смягчить свое отношение к этому человеку. Подобные усилия принесут тебе счастье, а оно будет всегда мотивировать, и через какое-то время без малейших усилий с твоей стороны такое поведение войдет в привычку. Насколько же тогда счастливой станет твоя жизнь? Представь не нынешнюю себя, страдающую под гнетом негативных эмоций, а будущую, которая будет получать и делить с другими бесконечные любовь и счастье. Этому счастью нельзя у кого-то научиться, и по неопытности ты не знала, как быть. Но теперь ты знаешь, что нужно делать, и можешь сделать первый шаг к своему счастью. Эти страдания необходимы для обретения счастья. Боль научила тебя, что значит быть несчастной, и теперь, не желая больше страдать, ты еще яростнее устремишься к счастью. Надеюсь, ты знаешь, насколько прекрасна и мила. На самом деле ты еще более ценна и очаровательна, чем сама думаешь. Ты яркая личность уже только потому, что ты — это ты. Просто ты на время об этом забыла. Просто на секунду забыла о нашей природе и своем предназначении, погнавшись за материальными ценностями. А теперь закрой глаза и посмотри на мир через свою душу, прислушайся к ее голосу. Обрати внимание на свое изнывающее сердце, которое ты все время игнорировала, и полюби его. И прошу, будь счастлива. Сколько бы я ни размышляла, сколько бы ни искала, не могу найти цели в жизни. Поэтому все мои дни пусты, и кажется, что я схожу с ума. Что ты думаешь о жизни, лишенной цели? Знаешь, почему люди чувствуют опустошенность? Потому что они уже давно забыли о своем предназначении и изначальной цели, ради которой появились на свет. Душа болью опустошения подает сигнал, прося и умоляя вспомнить об этой цели, наполнить свой внутренний мир и снова стать счастливой. Единственная задача — стремление к вершине развития. Так что постарайся не найти цель в жизни, а вспомнить ее. Ту цель, которую ты позабыла в погоне за материальными ценностями, цель, которую отнял мир. Ты страдала именно потому, что забыла о ней, поэтому постарайся вспомнить. Не может быть жизни без цели, потому что все мы родились с единой целью. Просто тучи множества незначительных задач закрывали от нас яркое солнце этой единственной цели. Верни себе утраченный свет и засияй еще ярче. Постарайся день ото дня сиять все ярче, обретая внутреннюю целостность. Делай все возможное, чтобы каждую минуту, каждый день становиться еще более открытым человеком. Стремись быть честной, чтобы сегодня быть немного искреннее, чем вчера. Постарайся с прощением и пониманием отнестись к тем, кого ты ненавидела или презирала. Если вчера было что-то, чего ты в страхе избегала, наберись сегодня храбрости и выполни это. Находи потаенные смыслы в ситуации, с которыми ежедневно сталкиваешься, и будь благодарна за них. Даже когда ты потерпела неудачу в каком-то жизненном испытании, и кажется, что вот-вот упадешь, узнай, чему может научить этот опыт. И если ты с благодарностью отнесешься к нему, то даже во тьме не утратишь собственного яркого света. Потому что ни одно испытание не дается, чтобы сломить нас. Ведь каждый из них — подарок, преподнесенный жизнью с надеждой, что ты станешь еще счастливее. Прими этот дар с благодарностью в сердце. Как думаешь, что за подарок жизнь собиралась преподнести тебе, страдающей от внутреннего опустошения? Разве этот дар не развитие, не просьба снова стать счастливой и вернуть утраченную энергию, вспомнив о цели своей жизни? Поблагодари жизнь за дарованный сегодняшний день. Бери от жизни все, искренне старайся прочувствовать каждый день, извлекай уроки. Если ты будешь жить так, помня о цели существования, то опустошенность больше никогда не воцарится в твоем сердце, и ничто не сможет навредить твоему счастью и внутренней целостности. Встречая каждый день случающимися устремлениями глазами и с горящим сердцем, ты обретешь счастье. Надеюсь, что ты будешь проживать день за днем, помня о своей главной цели под названием развитие и двигаясь к ней. Что ты вернешь свой утраченный свет и красоту, став по-настоящему счастливой. Искренне желаю разогнать тучи опустошенности, которые захватили тебя. Не забывай, что причина нашего появления на свет не во внешнем мире, а в нашей душе. Что мы чувствуем опустошение только когда отворачиваемся от своего внутреннего мира. Что боль этой душевной пустоты — лишь сигнал сердца, которое просит нас заглянуть внутрь себя и пойти вперед по дороге развития. Обязательно найди свое счастье. Обязательно. Друзья, которые, как я думала, будут со мной всю жизнь, ушли, и работа не клеится. Мне так тоскливо. Как быть? Прими тот факт, что наша жизнь состоит из взлетов и падений. Не бывает так, что все только хорошо, либо только плохо. Поэтому не ожидай, что в жизни будут происходить только хорошие вещи. Научись спокойнее относиться к неприятностям. Такое отношение бережет пути и сделает дорогу жизни легче. Прими возможность того, что люди, которые, как казалось, всегда будут рядом, в какой-то момент охладеют к тебе, а те, кого всем сердцем ненавидела, внезапно станут относиться с большей теплотой. Имей мужество понять и признать, что на место чрезмерной увлеченности отношениями может прийти отстраненность. Эта смелость дает свободу, благодаря которой люди будут видеть в тебе приятного в общении человека. Поэтому старайся не хвататься за все, потому что такие попытки будут лишь утомлять и тебя, и окружение. Комфортные и полноценные отношения помогают создать не давление и навязывание, рожденные из страха и переживаний, что от тебя уйдут, а внимание и абсолютное понимание. И ситуации, и люди меняются. Поэтому не попадай в зависимость от внешнего мира, ведь он так переменчив. Верь лишь в собственное развитие и счастье, которое оно дает. Ведь подлинное счастье появляется не благодаря какому-то человеку или ситуации, оно рождается из внутренней завершенности. Поэтому постоянно тренируйся ради своей внутренней целостности. Искренне полюби себя и свою жизнь. Верни отнятое миром счастье и впредь не теряй его. Ты отлично справлялась минувшим днем, когда дрожала перед надвигающимся испытанием, и великолепно держишься сейчас. Ведь эта боль — подарок, который уготовила жизнь, прося еще немного вырасти, стать еще чуточку счастливее. Поэтому все в порядке, все обязательно будет хорошо. Ты все поняла? С радостной душой шагни в ласковые объятия жизни и начни расти. И на этом все. Но для этого нужно пройти через боль, и все будет хорошо. Стисни зубы и пройди испытание. Ты обязательно справишься и станешь еще более глубоким человеком. Надеюсь, ты примешь этот подарок в виде жизненного испытания с радостью и станешь лучше. И я искренне верю, что через нерушимую внутреннюю целостность ты обретешь подлинное счастье. У тебя все получится. Надеюсь, мое сообщение поскорее дойдет. Мне больно, и дело не в том, что болит в каком-то определенном месте. Мне просто плохо и грустно. Утешь меня. Напиши что-то, что я могла бы перечитывать, когда плохо. Все в порядке. Даже если боль настолько пронзительная, что хочется умереть, и кажется, что ты даже вздохнуть не можешь, все хорошо. Потому что через эту боль мы стараемся обрести счастье, и мы обязательно будем счастливы. Так что все в порядке. Я лишь хочу, чтобы ты была немного счастливее, хотя ты уже счастлива. До этого момента ты не замечала счастья, живущего внутри, и искала его где-то во внешнем мире, поэтому теперь твоя душа просит обратить на нее внимание. Поэтому тебе и больно. Но все будет хорошо. Мир никогда не сталкивает нас с теми страданиями и печалями, которых мы не можем вынести. Эта боль как раз тебе по силам. Прими страдания как подарок, предназначенный для твоего роста. Ведь смысл боли именно в этом. Ведь ты сейчас такая прекрасная и милая, ты цена сама по себе. Поблагодари себя за то, что ты есть, потому что одно твое существование — невероятный подарок. И я надеюсь, что ты тоже так считаешь. Ты делала все правильно, ты молодец. Спасибо, что ты со всем справилась, несмотря на трудности и страдания. Будет здорово, если ты и сама себе это скажешь. В будущем у тебя обязательно все будет хорошо. Ты отлично справляешься. Я в тебя верю, так что и ты поверь в себя. Давай с этой верой и воодушевлением пойдем вперед вместе. Намного проще преодолеть сложные времена, если держаться вместе, подбадривая и поддерживая друг друга. Давай проживем эту жизнь как следует. Я искренне болею за тебя. Пусть в твоей жизни будет больше улыбок и смеха. Улыбайся сегодня больше, чем вчера, а завтра смейся больше, чем сегодня. Потому что твое счастье и мне приносит радость и веселье. Так что прошу, ради меня и ради себя, будь счастлива. Я хочу, чтобы ты обязательно нашла свое счастье, ведь ты сейчас невероятно ценна и прекрасна. Ты заслуживаешь счастья, ты достойна любви. Желаю тебе, которой больше всех на свете идет улыбка, с каждым днем испытывать все больше радости. Надеюсь, что улыбка никогда не угаснет на твоем лице, так что, пожалуйста, улыбнись. Драгоценной тебе, которая важна сама по себе».